Я ледяная. У меня тоже такое бывает, когда объемся мороженым. Не приставай ко мне, я в печали. Тогда и я тоже. О, горе-то какое! О, как я несчастна! Все краски мира померкли. Свернуться бы калачиком, уснуть, чтобы никогда не просыпаться, к земле похолодевшей бы прильнуть и с мрачным миром навсегда расстаться. Перестань ныть, и без тебя тошно. Буду. Нет в мире счастья. Я уединяюсь в самое мрачное уединение. Замораживаюсь и превращаюсь в снеговиху до тех пор, пока мне не потеплеет. И помните, в мою обитель вход с морковками воспрещен. При чем тут морковки? А это тебе пища для размышлений, чтоб не скучал. У меня таков вопрос. Уход в позитив, не является ли это давлением для негатива? Ну, что я хочу сказать. Все мы знаем, что кто много смеется, потом долго плачет. Все эмоции у людей меняются. Не являются ли так искомые положительные эмоции той пружиной, на которую мы давим, и которая потом обязательно даст очень мощный отскок в виде негативных переживаний? Насчет равновесия в эмоциях. Все равновесно. И смех, и слезы. Вот, например, несколько дней назад я начала стараться замечать во всем положительное. И это дало свой результат. Да, действительно, жить стало легче. Вчера вообще произошло странное. Какой-то подарок судьбы в виде любимых цветов самой себе. А как произошло? Дело в том, что я люблю белые розы. И, естественно, самой себе я их не буду покупать. И вспомнила о том, что у сотрудницы день рождения. Быстро утром завернула в палатку и купила цветы. Пришла на работу, и оказалось, что день рождения у нее завтра. Ну и я поставила розы на свой стол. И получилось, что розы эти были для меня. Так приятно и необычно. Но это все хорошо. Думаю, все идет к лучшему. Вот это знак. Прихожу домой и, упс, воспоминание о прошлом, о том, что невозможно вернуть. И с такой силой на меня это переживание набросилось. Итог. Я справилась со всем. Отпустила все. А утром у нас были проблемы с горячей водой. Так что фактически мылась под холодной. Кстати, тоже что-то значимое. Встряхнуться было необходимо. Решила, хватит с меня иллюзий, надо жить реально. Что было, не вернешь. Сейчас сижу как ледяная, ледяные эмоции, ледяная я. И вот я боюсь, что если я буду стараться переживать только положительные ощущения, то негатив, как пружина, будет делать мощный отскок. Но если буду переживать неприятные эмоции, неминуемо последуют положительные. Хотя я понимаю, что негативные эмоции не созидают, они деструктивны. Но без них никак. Как жить-то?